все входы и выходы, кроме главного, были закрыты. Ни одна из дверей не поддалась мне. Поэтому пришлось от безысходности вернуться обратно к парадному крыльцу. И тут я кое-что заметила. «А что?» «Нет, скорее... Эй, вы чего?» На входе в школу поставили охрану точно в аэропорте. Однако ручную кладь досматривают несерьезно, если не сказать спустя рукава. Я заметила это наплевательское отношение не только у проверяющих, но и у проверяемых. Запуская учеников внутрь, охранник лишь мельком оглядывал содержимое сумок и даже не вчитывался в пропуска. По-видимому, правила, запрещающие вносить не относящиеся к учебе вещи, хоть и строгие, но к исполнению необязательные. Из-за рамки металлоискателя им приходилось сдавать электронные устройства вроде мобильных телефонов или игровых приставок, однако мангу и прочую художественную литературу они спокойно могли протащить с собой. Система обеспечения безопасности прогнила. Насквозь. Нет, вряд ли, конечно, ученики давали охранникам взятки за это. Наверное, сторожа просто трезво оценивали ситуацию при рутинной работе, рассуждая так. Подозрительные личности все равно сюда не заходят. А если уж ребенок не хочет учиться, его никакими словами не заставишь. Видимо, внушительный пост охраны призван в первую очередь успокоить родителей, а не контролировать учеников. Так что никто не соблюдает правила строго. М-да, как-то это грустно. Как бы хорошо ни была продумана система, как бы умело ее не выстраивали, в конце концов ее винтики – обычные люди, а посему от человеческого фактора никуда не деться. Не избежать ошибок и халатности. Нерадивости, лености. Эти людские пороки вкупе с тотальной несправедливостью загубили мне полжизни. Поэтому неудивительно, что я взгрустнула и почти упала духом, пока наблюдала за попустительством школы. Ситуация удручающая. Но безответственность охранников в конце концов играла мне на руку. Повезло, что система гнилая. И начала разлагаться. Складывалось впечатление, будто чисто номинальный пост охраны так и манит проскочить мимо, причем не просто постороннего, не являющегося слушателем курсов, а именно кого-нибудь подозрительного вроде меня, задумавшего в отношении Юругаса Амика, на минуточку здешней ученицы. А редкостное злодеяние. Я уже не раз просачивалась сквозь сети безопасности, так что рамка металлоискателя в моих глазах нечто вроде парадной арки. Хе-хе-хе. Натянув на лицо жалкую улыбку, на какую способна лишь худшая из ничтожеств, я зашагала ко входу. «Ну давайте, охранники, посмотрим, как ваша доселе привычная слепота сразу же пропадет, стоит только мне подойти. И как вы будете останавливать меня, раскинув руки в стороны?» Поддавшись полному отчаянию, я напряглась до предела, пока проходила сквозь рамку, однако ни один из трех здоровенных и мускулистых охранников на посту не проявил себя как профессионал. Дело даже не в слепоте, просто они не сочли меня опасной. Наверное, я смогла бы пронести в сумке даже какую-нибудь дубинку. Охранники все равно не обратили бы внимания. Так как у меня не было пропуска на курсы, вместо него я показала школьную карточку. Предъявила пропуск в старшую школу на Эцу, который по случайности так и остался у меня, поскольку подумала, что будет слишком бессовестно пытаться пройти, показав карточку школы Сисикурасаки. Но либо она по счастливому совпадению в точности повторяла пропуск на курсы, либо считывающий прибор в данный момент не работал, потому что охранник пропустил меня, сказав жизнерадостным тоном: «Проходи, проходи! Удачи на занятиях! Приложи все усилия!» Я понимала, что нельзя грубить старшим, но так и порывалась сказать, чтобы он сам приложил все усилия и выполнял свою работу добросовестно, а не пропускал всяких подозрительных личностей. Как бы странно это ни звучало, но мне кажется, человек становится преступником как раз из-за чьего-то недосмотра. Довольно наглое утверждение с моей стороны, особенно учитывая, что вина лежит на мне самой. Но если бы кто-то остановил меня заранее, я бы тогда не стала незаконно проникать сюда. Задумавшись о том, что, скорее всего, и до меня были такие испорченные люди, кто пытался аналогичным способом пролезть в какое-нибудь здание школы дополнительной подготовки, я пошла дальше. Несмотря на то, что в этой системе безопасности полно дыр, словно в каком-нибудь дуршлаге, у меня все равно с собой почти ничего не было. Поэтому какой смысл подходить к шкафчикам? Сдавать-то нечего. В общем и целом, я удачно пробралась внутрь, однако передо мной встала следующая проблема. Здесь суетилось очень много народу, и я не знала, откуда начать поиски Юругаса Амика. У меня не было ни одной зацепки. Видимо, хочешь не хочешь, а придется обойти все предприятие. И как я только умудрилась спутать его со школой, заглядывая в каждую комнату. Мне предстояло провести масштабную поисковую операцию, и я понимала, что работать буду одна, но этого явно недостаточно, чтобы заставить меня опустить руки. Идей получше просто не было. Впрочем, зная себя, я могу претворять в жизнь только плохие идеи. Если бы в данной ситуации оказались особенные люди, вроде Ханекава Цубаса или Синдзюгахары Хитаги, они бы своими силами вышли из положения, что неудивительно. Но поскольку я в их число не вхожу, мне оставалось только уцепиться за никчемную навязчивую идею, что внезапно появится какой-нибудь прохожий и покажет мне дорогу к месту назначения, если увидит, что я заблудилась. Особенные люди идут по жизни, заводя новые знакомства, выстраивая отношения, находя друзей по интересам. Но я обычный человек с плохим характером, поэтому мне этот путь заказан. Даже если бы, к примеру, Кокифудзи Норика, которая вроде тоже посещает эти курсы, появилась сейчас здесь, она бы не подозвала меня «Быстрей, идем сюда!» и не отвела за руку в нужное место. Такое драматическое развитие событий просто невозможно. Мне не от кого ждать помощи. Полагаться на личные связи, людей вокруг или человеческие отношения бессмысленно. Дома, в старшей школе и на незнакомых дополнительных курсах я везде одна. Ну и ладно. Я покажу вам, на что способен один человек. Я снова собралась с духом. К слову, пока в своих бредовых фантазиях представляла Кокифудзи Норику, следом мне вспомнилось кое-что полезное из всего сказанного ею. Точно. Она же говорила, что видела Юругасы Амика в кабинете для самостоятельных занятий. Естественно, надо оценивать ситуацию здраво, а не брать ее слова за непреложную истину. Нельзя утверждать, что Юругасы Амика и сегодня будет сидеть в кабинете для самостоятельных занятий только потому, что раньше ее уже там видели. Тем не менее, я воспользуюсь этим в качестве отправной точки. Хотя логичнее предположить, что она сидит в какой-нибудь аудитории, слушая лекцию здешнего преподавателя, но я пока еще в здравом уме и не собираюсь врываться посреди урока. Подожду немного в кабинете для самостоятельных занятий, притворившись, что повторяю материал. Не самое идеальное решение, однако эта стратегия не кажется такой уж плохой. Ладно, не буду кривить душой, меня просто разобрало любопытство. Каково это – заниматься в подготовительной школе? Хотелось самой окунуться в незнакомую атмосферу. Сверившись с планом здания, висевшим на стене рядом с лестницей, я установила место расположения кабинета для самостоятельных занятий и пошла туда. Чем дольше я бродила по коридорам, тем больше убеждалась, что это место напоминает не школу, а скорее какое-то профтехучилище. Кстати, покинув старшую школу на Аэцу, я как раз подумывала выбрать для себя этот путь. В Японии окончившим среднюю школу предоставляется выбор – либо идти в старшую, 3 года обучения, либо в техникум, 5 лет. Проскочить пост охраны у главного входа не составило труда, но по коридорам тоже бродили охранники. Отчего я разволновалась, не ожидала их здесь увидеть. И начала от страха воображать, что если местные ученики разоблачат меня и посчитают не просто чужаком, а лазутчиком, то подключится охрана и неудачливую шпионку обязательно схватят. Однако этого не произошло, и я без приключений добралась до кабинета для самостоятельных занятий. Казалось, будто я человек-невидимка. Проскользнула незамеченной, словно ниндзя, и нарушила закон. Однако эйфория от удачной авантюры и сопутствующее ей чувство вины начали испаряться, как только я дошла до кабинета. Если говорить точнее, стало казаться, что на меня просто не обратили внимания. Будто проигнорировали. В голову пришла мысль, что людям вокруг все равно, есть я здесь или нет. Я проявила решительность, приступила к действиям, считала, что отправилась в большое приключение, но без различия окружающих расставила все на свои места. Меня как будто окатили холодной водой. Причем настолько холодной, что не мудрено умереть от инфаркта. Раньше я эгоистично считала родным место, где нужно только учиться и ничего более. Но теперь, оказавшись здесь, поняла, что оно наводит смертную тоску. Не сомневаюсь, те же чувства накроют меня, когда поступлю в университет. «Да, я понимаю. Правда понимаю. Я слишком быстро теряю веру в себя. Притворяюсь храброй, рассудительной, готовой мириться с неизбежным, но лишь для того, чтобы свести к минимуму боль, которую причиняет окружающий мир. Я знаю, что из-за этого способа минимизации ущерба страдает от раны увечий все мое тело. Знаю, но не могу от него отказаться. Понимаю, что такой образ жизни идет мне во вред, но так жить гораздо проще. Снова захотелось пойти домой, но пришлось взять себя в руки, чтобы не сбежать в сию же секунду. Что ж, сначала я собиралась подождать в кабинете для самостоятельных занятий, но если сейчас открою дверь и не увижу внутри Юругаса Амика, то сразу же уйду отсюда. Развернусь с такой элегантностью, что взгляды учеников будут прикованы только ко мне. Еще немного, и я бы выкинула что-нибудь из ряда вон, лишь бы привлечь внимание людей. Просто уже не отдавала себе отчета, сколько еще стресса смогу выдержать, прежде чем окончательно сойду с ума. Если открою дверь кабинета, а Юругаса Амика там нет, начну крутить пируэты словно балерина. И тогда, возможно, кто-то реально позовет охранников. Однако мне удалось избежать такого развития событий. Другими словами, она была там. Юругаса Амика сидела в кабинете, а одетая в форму нашей школы, более того, прямо у дверей. Наши взгляды пересеклись, другого и быть не могло. Мы обе оцепенели. Похоже, я склонна ненавидеть собственные желания, когда они сбываются в самый неподходящий момент. Не удивлюсь, если так и не сумею оборвать связь с Арараги, сколько бы времени ни прошло.